Сура 50. Кааф. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Кааф. Я, Аллах, клянусь Кораном славным. Да, удивились они, многобожники Мекки, что пришел к ним, предостерегающий о наказании Аллаха, увещатель, пророк Мухаммад, из них, из их же народа, и сказали неверующие: «Это нечто удивительное. Разве это возможно, что когда мы умрем и станем землей, полностью истлеем, снова будем возвращены к жизни? Это далекое от того, чтобы случиться. Невероятное. Возвращение. Ведь мы, Аллах, знаем, что земля отнимает от них, от тел умерших. И у нас есть книга хранимая от изменений, и в которой записано все, что было, и все, что будет». Наоборот, они, эти многобожники, сочли ложью истину, книгу Аллаха, когда она пришла к ним. И они в смятенном, запутанном состоянии, они не знают, чего им придерживаться. Разве они не смотрели на небо, которое над ними, на вселенную, как мы воздвигли его, на упорядоченность его, и разукрасили звездами, и нет в нем, в небе, расщелин, изъянов. И землю мы разостлали, сделали ее пригодной для жизни, и устроили на ней устойчивые горы, и произрастили на ней, на земле, всякие великолепные и полезные пары растений. И все это Аллах создал как разъяснение и напоминание всякому рабу, обращающемуся к Аллаху. И низвели мы с неба воду, дождь, благословенную, в которой много пользы, и вырастили ею сады и зерна посевов, и пальмы высокие, у которых плоды рядами. И все это Аллах вывел из земли в удел, как пропитание рабам, и оживили мы ею, этой водой, безжизненную засушливую местность. Так же, как мы произрастили все водой, будет произведен исход, воскрешение в день суда, живших на земле. Отвергли, не уверовали в пришедших посланников, и до них, до многобожников Мекки, народ Нуха, и обитатели Арраса, колодца, и Самуд, самудяне, народ пророка Салиха, и Ад, Адиты, народ пророка Худа, и фараон, и братья, народ Лута, и обитатели Аль-Айки, народ пророка Шуайба, и народ Тубба. Все они, эти перечисленные народы, отвергли посланников Аллаха. И исполнилось обещанная им моя угроза. Все они погибли от наказания Аллаха. Разве ж мы ослабли с первым сотворением? Разве хоть чуть убавилось могущество Аллаха после того, как Он сотворил все сущее из ничего? Но все равно они, многобожники, пребывают в сомнении о новом творении относительно воскрешения. И уже мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему его душа. Знаем его тайные помыслы, и мы ближе к нему, чем его шейная артерия. Вот принимают, записывают слова и деяния каждого человека два приемщика, два ангела, которые постоянно наблюдают за ним и которые находятся справа и слева от него, сидя. Ангел справа записывает благие дела, а ангел слева записывает плохие деяния. Не успеет произнести он, человек, и слово, как у него все время готовы записать надсмотрщик, ангел, который записывает его слова. А придет агония смерти, тяжелое предсмертное состояние, которое затмит разум. С истиной, во время смерти человеку станет ясна истина о награде Аллаха, о его наказании и воскрешении. Это смерть, то, от чего ты уклонялся, пытался избежать. И будет дунуто в рог. Ангел Исрафил подует в рог. Во второй раз, на воскрешение. Это дуновение, день обещанного неверующим наказания. И пришла всякая душа, а с нею погонщик и свидетель, два ангела, один из которых ведет его к месту сбора, а другой будет свидетельствовать о всех его земных делах. И будет сказано человеку в день суда: «Был ты, о человек, в небрежении об этом, о том, что ты сейчас видишь. И мы сняли с тебя твой покров, покров небрежения. И взор твой сегодня остр. Ты видишь сегодня то, чего не видел при жизни на земле». И сказал его сотоварищ, ангел-писец: Вот что у меня подготовлено, что записано из дел человека. После того, как Аллах Всевышний решит между своими творениями, Он скажет двум ангелам, погонщику и свидетелю: «Ввергайте вы двое в гиену, в ад, каждого упрямого в принятии истины, неверного, удерживающего самого себя от исполнения своих обязанностей по расходованию ради Аллаха, добра, имущества, приступающего границы запрета, установленные Аллахом, сомневающегося в его обещании и его угрозе, который сделал для себя наряду с Аллахом другого Бога, предал Аллаха. Ввергайте же вы, два ангела, его в жестокое адское наказание», — сказал его товарищ, сатана, который был вместе с ним в мире: «О Господь наш, я не сбивал, не заблуждал его, но он сам был в далеком заблуждении». Сказал Аллах Всевышний: «Не препирайтесь, не спорьте у меня сегодня о расчете и воздаянии. Я предупредил вас в мире угрозой о наказании тех, кто проявит неверие в меня и ослушается меня. Не меняется слово у меня, и не притеснитель я для рабов. Ни один не будет наказан за грех другого. В тот день, в день суда, скажем мы гиене, аду: полна ли ты стала джиннами и людьми? И скажет она: нет ли еще добавки? И приближен будет рай для остерегавшихся наказания Аллаха так, что он будет недалеким. Когда они увидят рай, это будет для них дополнительной радостью. И будет сказано остерегавшимся: это то, что было обещано для каждого обращающегося к Аллаху с покаянием в своих грехах, соблюдающего все то, что приближает его к Аллаху, того, кто боится милосердного Аллаха в тайне и приходит к нему в день суда сердцем обращающимся, покаявшимся в мире. Входите в него, в рай с миром, в полной безопасности от всего плохого. Это день вечности, у этого дня нет конца. Им, этим верующим, то, что они пожелают там в раю, и у нас добавка, дополнительное вознаграждение и самое величайшее из них – видение лика Аллаха. И сколько мы погубили до них, прежде этих мекканских многобожников поколений. Они, прежние поколения, были сильнее их мощью и много странствовали по странам в поисках убежища. Есть ли спасение от наказания Аллаха? Поистине, в этом, в наказании прежних народов гибелью, напоминание тому, у кого есть разум или кто преклонил слух, прислушивается к тому, что ему говорят. И в это время он сам присутствует разумом, внимает речь. «И я, Аллах, клянусь, что сотворили мы небеса, семь небес и землю и то, что между ними, за 6 дней. И за это сотворение ничуть не коснулась нас усталость. Терпи же, о посланник, то, что они неверующие говорят, так как Аллах все видит. И восславляй Господа твоего, вознося хвалу Ему до восхода солнца, совершай утреннюю молитву, и перед заходом совершай предвечернюю молитву. И ночью, в часть ночи, восславляй Его, и после земных поклонов, после молитв. И слушай, ожидай звука, наступления того дня, когда возгласит, дунет в рог зовущий ангел из близкого места. В тот день, когда услышат они шум, воистину, несомненно, это день выхода умерших из могил. Поистине, мы, Аллах, оживляем и умерщвляем, и к нам возвращение всех в день воскрешения для расчета и воздаяния. В тот день, когда земля будет раскалываться, изводя из себя тех, кто в могилах, и они будут спешащими к зовущему. Это сбор, легкое для нас собирание. Мы лучше знаем, что они, многобожники, говорят, какую ложь они измышляют на Аллаха и как отвергают его знамения. И ты, о посланник, не принудитель для них, чтобы они стали покорными Аллаху. Ты, о пророк, послан всего лишь для того, чтобы донести до них истину. Поэтому напоминай же Кораном тому, кто боится моей угрозы, потому что тому, кто не боится моей угрозы, не поможет напоминание.